43. Завеса. В данном случае применялся метод завесы. Старый, недобрый метод, изобретенный почти 100 лет назад и тогда же успешно использованный подчиненными Карла Дёница. Тогда они много чего перетопили. Если бы сейчас требовалось то же самое, эффект был бы потрясающий. Карибское море просто переполненный целями регион. Однако задание достаточно сильно осложнялось тем, что требовалось потопить нечто конкретное. Тем не менее, это конкретное было столь индивидуализировано по сравнению с окружающей мелочью сухогрузов и яхт, что те не могли являться для него маскировкой, а вот для противной стороны — пожалуйста. Например, одна из лодок, выдвигаясь на позицию, держалась в шумовой тени танкера «Гаргантюа». Груженный нефтью корабль вышел из порта Маракайба и двигался на север, все еще выполняя оплаченный загодя штатами рейс. Венесуэльские подводники пристроились 50 метрами ниже его ватерлинии и таким образом успешно вышли в указанную зону патрулирования. Бог знает, чем на борту Гаргантюа занимались все эти часы моряки, но уж наверняка они не сидели в шлюпках, облачившись в спасательные жилеты. А надо бы... Ибо если бы о планах Венесуэлы проведала лесная Бразилия, она вполне могла решить атаковать агрессора превентивно. Можно лишь предполагать, что бы случилось с наполненным горючими материалами танкером, если бы прикрытая им лодка угодила под торпедно-ракетный огонь. Гаргантюа был не столь величав, как его название, но, тем не менее, тащил в трюмах ни много ни мало, а 50 тысяч тонн нефти. В случае его случайного потопления экологическая катастрофа в центре Карибского моря была бы обеспечена. Лодка «Сиприано Кастро» являлась не самой новой, но самой совершенной в венесуэльском флоте. Когда-то она была куплена у России и Московии, начавшей с некоторых пор отвоевывать утерянные позиции в торговле оружием. Правда, лодка была не из новейших типов, на этот раз русские торговали с выгодой, то есть вначале старье, но для Южной Америки подержанная дизель-электрическая субмарина типа «Варшавянка» была достаточно продвинутым приобретением, тем более по дешевке. Вместе с «Сиприано» завесу ставили еще 4 подводных корабля. Итого в охоте на забравшийся в Карибское море линкор участвовал почти весь подводный флот республики, включая отследившую его и оставшуюся дежурить севернее подветренных островов под лодку «Конан Дойль». Еще одна, последняя из имеющихся лодок страны Венесуэлы, стояла в порту Пуэрто-Кабель, может быть, на отдыхе, а может, и на ремонте. Лодочная завеса ставилась в расчете, что цель движения Дон Кихот все-таки соратник по литературе Фенимор Купер. Разумно предполагалось, что линкор будет идти к месту его стоянки по не слишком извилистому маршруту. Несмотря на объемистый запас мазута, он все-таки не был атомным, а ископаемые топлива в мире солидно подорожали. Уж кто-кто, а венесуэльцы ведали об этом из первых рук. На какие бы еще средства, кроме нефтедолларов, они пополняли свои подводные флотилии? Естественно, в случае, если бы Дон Кихот что-то заподозрил и развернулся домой, вся надежда возлагалась бы на Конан Дойля. Вам не кажется, что на Карибах готовился литературный форум, посвященный классике?